Вопрос. Что значит следующее изречение Авы Антони? «Не должно воздавать злом за зло, если монах не достиг еще сей степени, да хранит молчание и безмолвие». Как можно достигать его без гнева посредством безмолвия? Ответ. Если брат немощный, оскорбляющий брата своего языком и ненависть к нему питающий в сердце, удержит себя в келье и воздержится от разговоров с людьми, подавляя между тем злые помыслы и постоянно подлежа молитвам, чтению писаний, то посетит его благодать мира, просветится сердце его, и дух его возрадуется в Боге, получив свободу от страсти. Ибо человек сей, взглянув на крест Господень, воспламенится любовью к нему, и, поцеловав его, станет рассуждать о том, как Бог по Писанию так возлюбил мир, что и Сына Своего Единородного предал на смерть за Него, что, конечно, любовь Свою к нам показал Бог тем, что еще грешникам нам сущим Христос заны умре. Если же Сына Своего не пощадил Бог, но за нас предал Его на смерть, и притом на такую позорную смерть креста, како не и с ним вся нам дарствует или в чем другом откажет нам. Великая же к нам милость и любовь Христова побуждают нас не только подумать, что нам никак не следует жить для своих пожеланий, а для того, кто за нас умер, но и взирать, как на начало и образец терпения на Иисуса, который понес за нас крестную смерть и, потерпев такое поношение, опять воссел одесную Бога на высоких. Итак, если постраждем с ним прославимся, и если с ним претерпим, с ним воцаримся. Почему апостол Павел увещевает нас, говоря, будем взирать, братья, на крест Господа нашего? Смотри, сколько перенес он за грешников, которые были врагами душ своих. Не унывайте же и не расслабляйте с душами своими по той причине, что вам приходится терпеть тесноту, обиды, поношения и смерть, которые належат вам за любовь к Нему. И спрашивайте в молитвах ваших прощения тем, кои причиняют вам неудовольствие, подобно тому, как Господь молился за распинателей своих, говоря «Отче, отпусти им!» И как блаженный Стефан и спрашивал прощения у Господа нашего тем, кои побивали его камнями, говоря «Господи, не постави им греха сего». Если монах тот, сидя уединенно в келье своей, будет рассуждать таким образом, то укрепится духом, возгосподствует над всеми страстями в Господе и не только не станет кого-либо обижать или гневаться на кого, или злом воздавать за зло кому, но будет великой радоваться радостью и в честь себе вменять, если случится потерпеть ему поругание и обиду. Вот до какой нравственной крепости доходит монах в келье своей по причине безмолвия, внимания к себе и терпеливого исполнения заповедей Христовых, каковы пост, молитва, богомыслие и другие добродетели, имеющие место в безмолвии. Итак, очень хорошо сказал блаженный Ава Антоний, если монах не может воздержать языка своего от нанесения оскорблений, ропота и многословия, и сердце своего не силен удержать от таких падений, пусть, по крайней мере, сколько может, прилежит безмолвию и молчанию. Вопрос. Пришли некогда братья к Аве Антонию и сказали ему, «Дай нам заповедь, которую мы могли бы исполнять». Он говорит им, «Написано в Евангелии, если кто ударит тебя в одну ланиту, обрати к нему другую». Те отвечали ему, «Мы этого никак не можем исполнить». Старец сказал им, «Если вы не можете обращать другой ланиты, перенесите терпеливо удар в одну». Они сказали, «И это не можем делать». Он еще сказал им, «Если этого не можете, по крайней мере, не отвечайте ударами тому, кто вас ударит». Они сказали, «И этого не можем делать». Тогда великий старец сказал ученику своему, «Приготовь братьям этим немного пищи, потому что они больны». Что значат эти слова святого отца? Ответ. Он хотел сказать, что с такими нечего делать, как покормить их и отпустить. Но, как старец в заключении сказал, для вас нужна молитва, то можно думать, что под пищей он разумел молитвы старцев. Как бы так говоря, если вы не можете ни того, ни этого, то нужна молитва о вас. Ибо как для больных потребна особая пища по слабости их желудка, который не может принимать всякого рода пищу, так и для вас, у которых мысль так немощна, что не может и малой части заповедей Господа нашего исполнять, нужно целение и врачевание душ, именно молитвы отцов, которые могли бы их вам и спросить. Вопрос. Святой Ава Антоний сказал: «Я видел сети дьявола, простертые по всей земле, восстинал от этого и сказал: «Горе роду человеческому! Кто может избавиться от них?» И сказали мне: «Смирение спасает от них, ибо они не могут опутывать его». Как видел святой сети сии, чувственно или мысленно, и кто те, которые сказали ему: «Смирение спасает от них, ибо они не могут спутывать его»? Ответ. Ава Макарий Великий Египетский, ученик Авы Антония, видел также во внутреннейшей пустыне скитской все козни вражеские. И в то же время, как видел их святой Антоний, только в другом образе. Святой Макарий видел бесов в подобии двух человек, из которых один был одет в дырявую одежду, на которой были разных цветов нашивки, тело же другого все покрыто было изношенной одеждой, наверху которой была какая-то сеть, обвешанная пузырьками. К ним подходил еще какой-то, который покрыт был крыльями наподобие покрова. Вот этих телесно, телесными очами видел Ава Макарий, а святой Ава Антоний видел оком ума, как видят видение все те сети дьявола, которые он всегда строит монахам и которыми старается их опутать, уловить и помешать им благополучно кончить шествие свое путем добродетели, как написано: «С крыши гордии сеть мне, и уже припяша сеть ногам моима». Итак, он видел, что сети дьявольские устроены по земле таким же образом, как звероловы протягивают свои. Видя это, он удивился и ужаснулся по причине множества тенет и сетей, в которые, если бы и зверь попался какой, не мог бы освободиться по множеству разных силков и пут. Под таким образом представляли с Ави Антонию виды всех страстей телесных и душевных, которыми бесы борют монахов. И видел он ангелов святых, которые поименно означали ему сеть каждой страсти, именно сеть чревоугодия или объедения, сеть сребролюбия, сеть блуда, тщеславия, гордости и прочих страстей. Сверх того, они показали ему все искусства и хитрости, как враг устраивает свои сети и засады, чтобы положить братьям препону, опутать их и остановить их шествие по великому пути любви Божией. Когда, пораженный ужасом при виде сетей, восстинал он и сказал: «Горе нам, монахам, как избавиться нам и спастись от этих сетей, чтобы не запутаться в них?» Ангелы сказали ему: «Смирение спасает от всех их, и кто им обладает, тот никогда не запутается в них и не падет». Но они не сказали, что одним смирением препобеждаются страсти и демоны, требуются еще и другие дела и подвиги вместе с смирением. Смирение одно само по себе никакой не принесет пользы, равно как и дела без смирения ничего не значат. Ибо они без него, что мясо, землей, а не солью посоленное, которое легко портится и пропадает. Итак, телесные труды, внутренний подвиг ума, безмолвие и непрестанная молитва с совершенным смирением преодолевают все страсти и демонов, так что сии последние и достать не сильны монаха, обладающего ими, как ангелы сказали Аве Антонию.